проклинать не пытается. И вообще ведет себя на редкость корректно. Ну, за исключением самого первого момента. Я изучающе оглядела своего нового знакомого. Мейер смотрел очень спокойно, со сдержанным любопытством и готовностью немедленно прекратить осторожные вопросы, если я скажу, что не желаю об этом разговаривать. В то же время от него исходило редкое ощущение надежности, которым мало кто мог похвастаться из моих прежних приятелей. Он был настоящим, что ли, способным стать преданным другом, верным сторонником и очень полезным помощником, если, конечно, я наберусь наглости попросить его о помощи. «Рассказывай», — неожиданно посоветовал кот. «Хварды славятся верностью слову, и они, в отличие от людей, не склонны болтать попусту. Если он пообещает молчать, можешь рассказать ему все, ну или почти все, за исключением момента твоего первого появления на заброшенном тракте. Пока, я думаю, для этого не настало время». Я удивленно посмотрела на мохнатого ворчуна. С чего бы вдруг такое доверие? Только что змеей шипел, а теперь предлагает раскрыть карты. «А он должен тебе», — лениво зевнул Лин. «И сильно должен, почти как ты тому Иару, чтоб он и в тени не нашел упокоения. А предавать хварды не приучены, лохварды тем более. Привычки врать на потеху Айду они тоже не имеют. К тому же жизнь-то ему все-таки спасла, и он теперь, пока не сделает для тебя того же самого, не отвяжется. Можешь мне поверить». Я перевела взгляд на оборотня, но тот только кивнул. «Долг жизни священен. А если я освобожу тебя от него?» Мейер слабо улыбнулся. «Боюсь, это не в твоих силах. Закон моего народа строг к приступившим. К тому же я буду рад отдать тебе этот долг». «Ну ладно, забудем». Я решила не углубляться в странности чужих обычаев. Чужой монастырь, как известно. Но почему ты считаешь, что я не могла утонуть? И почему думаешь, что долг еще не отдан? Ты Ишта. И, будучи Иштой, не можешь утонуть в водах, которые приняли тебя своей хозяйкой. Намочить могут, пощекотать волнами тоже. Но утонуть ты не утонешь, даже если ударишься головой, как сегодня, или потеряешь сознание. Река просто вынесла бы тебя немного дальше, и ты очнулась бы уже на берегу. Я недоверчиво покосилась. «Мне что, теперь и утопиться будет нельзя?» «Нет». «Даже если я сама вдруг пожелаю?» Оборотень усмехнулся. «Если пожелаешь, то мешать тебе не станут. Но не думаю, что до этого когда-нибудь дойдет. Ты не похожа на девушку, способную утопиться ради какой-то глупости». «Ну, да. Это я просто так спросила». «Хорошо, когда у меня... Тогда у меня другой вопрос. Зачем ты за нами шел?» «Я уже сказал. Долг отдать». «А след как нашел?» «Как обычно», — пожал плечами Хварт. «Я же наполовину зверь. А когда перекидываюсь, то любой след отыщу закрытыми глазами». «Да?» В моем голосе проснулось прежнее подозрение. — Что же ты тогда так долго искал? Помнится, мы с тобой с утра виделись, а догнал ты нас только к вечеру. Или решил сперва понаблюдать? — Нет. Я просто не сразу восстановился. Серебро больно ранит. Вытащить его самостоятельно Хварда не в силах, слишком жжется. Но когда ты его вытащила, я смог встать на ноги. «На них обычно быстро все заживает», — неожиданно встрял в разговор Шейри. «Но серебро лишает хвардов этой способности очень надолго». Мейер согласно кивнул. «Если бы ты прошла мимо, я бы умер к ночи». «Но не умер же», — неловко отвернулась я. «И это хорошо. Зверь из тебя получился красивый». Оборотень снова удивился.